Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 474. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Книга пророка Малахии, 3 глава, 10 стих. Многие читают это обетование и даже полагаются на него, не обращая внимания на условия, с которым сопряжено это благословение. Мы никак не можем ожидать того, что откроется небо, если не исполним своих повинностей по отношению к Господу, Богу нашему и делу Его. Смело можно сказать, что никогда не было бы никакого недостатка в средствах для святых целей, если бы христиане приносили Богу положенную им часть. Многие бедны только потому, что они грабят Бога. И многие церкви решительно губят себя милостивыми посещениями Духа, потому что проповедники их голодают. Если нет земной пищи для служителей Божиих, нам нечего удивляться, что проповедь их не содержит пищи для наших душ. Если миссии изнемогают из-за недостатка средств, если дело Божие испытывает тормоз из-за пустой кассы, как же можно ожидать тогда даров Духа для наших душ? Подумай, что я отдал Богу в последнее время? Был ли скуп по отношению к моему Спасителю? Был ли алчен по отношению к моему Богу? Так не может быть. Буду отдавать Господу Иисусу десятину, помогая бедным и поддерживая дело Его. Тогда я удостою силы Его благословений в обильной мере».